Глава 11. На этот раз Гриша не позволил. Он тихонько угукал в своей кроватке, теребил разноцветные погремушки, улыбался во весь свой маленький ротик, демонстрируя уже один прорезавшийся зуб и набухшие десны. Хельга быстро сообразила на стол что-то корейско-узбекско-татарское, очень вкусное и хрустящее. Ее купажный чай был выше всяких похвал. Аромат мяты и душицы разносился по всей квартире. «Итак, давайте все же вернемся к нашим баранам», — сказала Марго, усилием воли отодвигая от себя тонкую китайскую чайную чашку. «Кто мне может точно сказать, зачем приехал в наш город этот Дима Свердловский? Только не говорите, что он привез неограненные изумруды, все это знают, на всех углах об этом талдычат, но пока это все только догадки. Если он с Урала, значит, курьер по доставке ювелирных камней». Факты у нас есть? Фактов у нас никаких нет. Пока. Теперь, девочка, у кого какая информация о ней есть? Максим, потупившись, раскрыл папку и протянул Маргарите рисунок. Вот послал к этим бабушкам-старушкам нашего художника. Они-то сами наотрез отказались в нашу контору идти. Так он на месте их опросил и нарисовал. С листа бумаги на Марго смотрела худенькая девичья личка с явными азиатскими чертами лица и грустными глазенками. Как художнику удалось передать эту грусть в детских глазах, его заслуга. Но дело, которое ему поручил Каверин, он выполнил хорошо. Ну, хоть что-то есть. Надеюсь, ты раздал этот рисунок всем патрульным и постовым. Обижаете, Маргарита Сергеевна. Сразу же всех, кого можно, оповестил. Но результат пока ноль. Я даже местную таджикскую диаспору подключил. Они свой контингент хорошо знают. Может, и подскажут чего. Разговор за столом как-то сам собой затих. Все сидели молча, но думали об одном и том же. «Ой», — спохватилась Хельга, — «я же на базаре была. Там у наших хороших фруктов купила. Сейчас буду вас настоящим узбекским виноградом угощать. Мне его с хорошей скидкой продали. После того случая с пацаном меня там уже все знают». Она быстро отправилась на кухню, но вернулась не с виноградом, а с небольшим листком бумаги в руках. «Вот, кто-то в пакет с фруктами положил. Кто, не знаю. Читайте». «Комусов по национальности курд. Но денег на создание независимого курдского государства не дает. Землякам не помогает. Аллах его наказал. Дочку его единственную забрал. Так шакалу и надо. Скоро и до его нукера доберемся. Никакие стены, решетки его от кары небесной не спасут. Так ему и передай. Пусть готовится к встрече с Аллахом». Марго вертела записку в руках. По всему было видно, что писал ее человек, неплохо знающий русский язык, но явно не славянин. «Максим, что ты по этому поводу думаешь?» Марго передала записку Каверину. Но вместо мужа на вопрос Маргариты ответила Хельга, запросто нарушая старинный восточный этикет. Писал не местный, приезжий писал, и приехал он сюда специально за Димой Свердловским, и, скорее всего, за девочкой. Ну и за камнями, вероятно, тоже. На мой взгляд, это дело связано не только с криминалом, но и с политикой. Выслушав супругу, Каверин поднялся из-за стола и на манер своего погибшего начальника Ивашова стал расхаживать по комнате. Если этот неизвестный украл девочку, то почему он еще в городе и подбрасывает записки? И ведь знает, кому подбрасывает. Хельга в декрете, но я-то на работе. То есть записка должна обязательно попасть ко мне. А вот покажу я ее Диме, не факт, совсем не факт. Так для чего весь этот эпистолярный жанр? В голове Марго щелкнул ее знаменитый тумблер. «Дорогие мои сыщики, этому писаке глубоко плевать на Диму. Ему Комусова достать надо. Вот он нам наколку и дает, мол, ройтесь, товарищи соскари, в биографии этого бандита. Можете даже сообщить ему о девочке, если его нукер Свердловский уже не сообщил. На мой взгляд, именно там, на Урале, собака зарыта. Хельга подняла глаза на мужа. На Урал я тебя не пущу. Пусть там местные работают. Нечего тебе у людей хлеб отнимать. У тебя вот ребенок маленький имеется. Ему отец требуется живой и здоровый. А рассказ о храбром папаше, павшем смертью героя, ему совсем ни к чему. Голос женщины дрожал, и Марго поняла, что Хельга очень любит Максима, и ей глубоко плевать на борьбу курского народа за создание собственного государства. Маргарита по обыкновению обняла молодую женщину за плечи. «Никто твоего благоверного никуда не посылает. И вообще пора передать всю нашу информацию господам из адвокатской конторы, Иммануил Хайнц и партнеры. Ведь это у меня заключен договор с ними на предоставление консультационных услуг. Вот пусть они там и решают, вместе со своим всемогущим генералом Романцом, кому на Малышевский рудник лететь. Я прямо с утра пошлю свою молодежь на рынок, чтобы они мне быстренько этого писаку доставили, подбил рученьки». Максим потянулся к сотовому телефону. «Как же! Сидит этот революционер и ждет, когда за ним наши доблестные власти пожалуют. Ты же понимаешь, что он наверняка не один, а вряд ли ему одному удалось бы у такого отпетого бандита, как Дима Свердловский, да еще и вооруженного, девочку отбить. Да еще так его напугать, что он решил быстренько у нас в СИЗО спрятаться и на срок пошел за милую душу». Марго тоже встала и расхаживала по комнате вслед за Максимом. Гришани попытался приподняться, у него ничего не получилось, но он не заплакал, а удивленно наблюдал, как взрослые люди ходят по комнате друг за другом и размахивают руками. Наконец ему этот спектакль надоел, и он решил показать, кто в этом доме главный. Его голосок мгновенно вернул всю честную компанию на грешную землю. Новое народившееся поколение требовало к себе полного и безоговорочного внимания.